Глава 39. По коридору мы шли молча, и в этом молчании чувствовалась некоторая неловкость. Я все еще краешком глаза поглядывала на своего спутника. Высокий, намного выше меня. Хоть меня нельзя назвать миниатюрной, я едва доставала ему до плеча. Не улыбчивый, скорее хмурый. Мне трудно было понять, что у него на уме, да и каков он вообще, что любит, что ненавидит, что оставляет его равнодушным. Несмотря на несомненную красоту и манеры, это был для меня совершенно чужой человек. И на какое-то мгновение мне стало страшно. Неужели с ним я и вправду проведу целую жизнь? Может быть, следует отказаться прямо сейчас? Вряд ли кто-то станет меня заставлять. Мы дошли до галереи, где по стенам висели восхитительные картины. Я еще помнила, как сама застыла в изумлении, когда увидела их впервые. После скромного убранства пансионата, где что-то похожее мы могли видеть лишь на картинках книг, они казались ошеломляюще прекрасными. Что же касается моей жизни до пансионата, там и вовсе ни о каких картинах речи не шло. Попасть в место, похожее на это, я могла разве что во сне. И все это заслуга Мираи, поучительно сказал внутренний голос. Видимо, тот из голосов, который отвечал за правильные поступки. Ему редко удавалось быть услышанным. Ладно, в конце концов, я же могу просто быть милой с этим парнем сейчас. И у меня будет время его узнать. Если окажется, что он совсем уж отвратителен, думаю, неволить меня никто не будет. Именно в этот момент перед глазами встало насмешливое лицо королевской фаворитки, ее победный взгляд. «Ну да, она выиграла. Она осталась, а меня отослали прочь. Мирая права. Мне лучше забыть о короле. Ничего, кроме боли, эти воспоминания не принесут». «А вот и галерея господина Лаора», — объявила я. «Здесь собраны самые восхитительные произведения искусства со всего мира. Древние мастера и современные. Есть даже работа самого Дизари». «Я не особо разбираюсь в искусстве». Впервые за все время юноша улыбнулся. И эта улыбка, искренняя и немного мальчишеская, совершенно преобразила его лицо. «Биржевые сводки кажутся мне куда более интересными. Так что, боюсь, не смогу в должной степени разделить восторгов по этому поводу». Прямой и честный. Обычно люди с трудом признаются в том, что в чем-то не разбираются. Особенно если хотят произвести на кого-то впечатление. «Вы не в восторге от этого брака, так?» Серые глаза внимательно смотрели на меня. «Ого! А он, кажется, не привык ходить долго вокруг да около. Но почему-то я точно знала, что мой ответ очень важен для него». «Не подумайте, в этом ничего личного», — мягко заговорила я. «Вы мне симпатичны, но дело в том, что я пока вообще не думала о браке. И все это несколько неожиданно». Саймор кивнул. «Я знаю, я уже давно заговаривал с Лаором о вас. Он именно так и говорил». «Это как же он говорил?» — настороженно спросила я. «Что вы чересчур легкомысленны для брака». «Вот ведь какого мнения обо мне мой родственничек». Впрочем, мнение совершенно справедливое. Я не была готова к браку раньше и уж точно не готова к нему сейчас. Особенно сейчас. Но раз у нас пошел такой прямой разговор, почему бы не позадавать еще вопросов? Мне нравилось, что мы можем говорить на чистоту. «И почему же вы так давно просили моей руки у Лаора? Я понимаю, этот брак выгоден, и вам в том числе. Породниться с темным — это сразу откроет многие двери». «А многие закроет», — улыбнулся он, и был прав. Люди темных не любят, и войти в семью темных для человека означает стать фактически изгоем и в одном, и в другом мире. Мне ли этого не знать? Работать на темных — это еще куда ни шло, но быть с ними одной семьей — совершенно другое. «Так почему же?» — спросила я. «Потому что я вас люблю». Теперь на его лице не было и тени улыбки. Он говорил абсолютно серьезно. Более того, было похоже, что говорил то, что думал. Я растерянно смотрела на него и, кажется, первый раз в жизни совершенно не знала, что сказать. «Когда же это интересно? Он успел меня полюбить?» И словно в ответ на незаданный вслух вопрос я услышала. «С того самого момента, как увидел вас в первый раз». «Разве мы виделись?» «Да, несколько раз. Но вряд ли вы обратили на меня внимание». Я посмотрела на него недоверчиво. Он слишком привлекателен, чтобы я могла его не заметить. Особенно, если он не раз оказывался рядом с Лаором. Неужели я до такой степени сходила с ума по Гильому, чтобы не видеть никого и ничего вокруг? Лучше бы мне было обратить внимание на Саймора. И многое могло бы сложиться иначе. Совсем иначе. Внезапно в голову пришла мысль, заставившая меня усмехнуться. Когда мы встретились впервые, я сходила с ума по Гильому. А теперь Гильом забыт, но я влюблена в короля. Возможно, этот парень удачлив в игре на бирже, но в любви ему категорически не везет. «Через 3 дня в городском театре премьера». Теперь он развернулся ко мне и смотрел все так же уверенно и спокойно. Но на скулах выступил предательский румянец. «Я бы хотел вас пригласить». Саймор замолчал, напряженно ожидая ответа. Такой смущенный, он был еще симпатичнее. Стало совершенно невозможно огорчить его отказом. «Конечно», — улыбнулась я, и он просиял. «Я с удовольствием составлю вам компанию».